Глава 21. Маневин побарабанил пальцами по столу. Брак Ермаковой умер. Она узнала, что муж ей изменил с близкой подругой. Весьма обидное открытие. И как поступает Рита? Продает хорошую квартиру, перебирается в трущобу. Почему? «Из желания получить деньги на открытие бизнеса», — пояснила я. «О, — кивнул Феликс, — но давай вспомним о Любе. Девочка вынуждена вставать в 5 утра, иначе ей не успеть в школу. Она теперь оторвана от всех друзей, не имеет собственной спальни, спит на кухне. Мать не подумала об ухудшении жизни ребенка». «Да нет же, наоборот, она старалась ради Любочки», — возразила я. «Хотела разбогатеть, чтобы обеспечить дочке комфортное существование». Маневин отодвинул пустую чашку. «Да они и так нормально жили. Маргарита получала неплохую зарплату. А после того, как неработающий великий фотохудожник свалился с ее шеи, Ермакова могла тратить все средства на себя и дочку. Нет, она увидела возможность стать бизнес-вумен и пошла к цели напролом, не учитывая интересов ребенка». «Ты не прав», — отрезала я. «Пусть так», — уступил Феликс. «Тогда давай поговорим про выкуп. Доллары следовало принести Любе. И добрая мама отпускает девочку, одну, с миллионом в сумке, к бандитам». Забыл, что Люба подсыпала матери снотворное и ушла. «Рита заснула и не смогла остановить дочь», — заметила я. Феликс погладил меня по плечу. «Просто я называю моменты, которые у меня вызвали недоумение. И есть другие вопросы. Где Маргарита искала деньги? Она обращалась в банки, звонила приятелям, пыталась продать семейные ценности». «Не знаю», — растерялась я. «Надо почитать дело. Наверное, ее об этом спрашивали». «А может, она и не рыпалась?» — продолжал Феликс. «Просто стонала. Ой-ой, я нищая, прошу, убьют». А Люба испугалась за жизнь отца и где-то нарыла нужную сумму. Как на самом деле Маргарита относилась к бывшему супругу и девочке? «Ты видела могилы мужа и дочери Ермаковых?» «Нет», — пробормотала я. «Зачем ходить на кладбище? Покойники молчат». Маневин вынул телефон и начал набирать номер. «Зато их надгробья о многом могут сказать. Безутешная мать всегда старается сделать последний приют любимого ребенка красивым. Алло, Геннадий? Феликс беспокоит. Удели мне минуту внимания. Скажи, где похоронены Прохор Алексеевич и Любовь Прохоровна Ермаковы? Жду». Профессор прикрыл рукой трубку и прошептал. «Гена — мой бывший аспирант. Сейчас уже доктор наук, один из ведущих некрополистов мира, написал 10 интереснейших книг о погостах. Некрополист — человек, изучающий историю кладбища». «Да-да, я тут». «Ага, записываю. Мюзское кладбище на семейном участке Ермаковых. Очень интересно, спасибо». Маневин отложил трубку. «Прохора и Любу упокоили там, где лежат предки Алексея Константиновича. Мюзское кладбище находится не за городом, а на Сущевском валу. Скатайся туда, осмотрись. Может, изменишь психологический портрет Маргариты? Если погост уже закрыт, скажи охраннику, меня прислал Геннадий Харитонович Иголкин, и тебя без проблем пропустят». «Хорошо», — согласилась я, — «спасибо за помощь». «Так какую новость ты хотел рассказать?» Маневин заерзал. «Только не волнуйся». Я взяла из вазочки очередное пирожное. «Говори уже, наконец, не тяни!» «Зоя Игнатьевна выходит замуж». Я уронила пирожное в кофе. «Что?» Феликс засуетился. «Не нервничай!» «Да, бабушка собралась связать себя узами брака. Новость хорошая. Зоя Игнатьевна будет воспитывать мужа и слегка отвлечется от дрессировки остальных родственников». «Обалдеть!» — по-детски отреагировала я и схватилась за латте. «Кто счастливый избранник?» «Вот это самая интригующая часть известия», — усмехнулся профессор. «Твой отец». Я поперхнулась. «Феликс, мой родной папа давно умер. Я же рассказывала тебе свою биографию». История семьи Даши рассказана в книге Дарьи Донцовой «Легенда о трех мартышках» издательства «Эксмо». «Меня воспитывала бабушка. Правду о родителях я узнала не так давно». «Прости, я неправильно выразился», — смутился профессор. «Я имел в виду Петра Андреевича». Я разинула рот, да так и осталось сидеть, пытаясь переварить сногсшибательную новость. Я уже говорила, что мы с Феликсом не испытывали особого желания идти в ЗАГС под марш Мендельсона, собирались без шумного фейерверка шлепнуть в паспорта штамп и уехать отдыхать. О том, как Даша и Феликс начали готовиться к свадьбе, повествуется в книге Дарьи Донцовой «Самовар с шампанским» издательства «Эксмо». Но Зоя Игнатьевна вознегодовала, начала грызть мозг Глории и нам. Дабы сохранить семейное спокойствие, пришлось готовить церемонию, на которую бабушка Феликса позвала нужных ей людей. Бракосочетание внука ректора Института проблем человеческого воспитания должно протекать по всем правилам с соблюдением традиций. Зоя Игнатьевна пожелала устроить образцовое мероприятие. Она задумала главное светское событие года и надеется увидеть у входа в ресторан орду папарацци. Зачем старухе нужен вселенский шум? Ответ проще некуда. Институт, который принадлежит Зое Игнатьевне, — коммерческое предприятие. И чем чаще его название мелькает в прессе, тем больше приток людей, желающих узнать, как правильно одеваться, должным образом вести себя за столом и на различных мероприятиях, овладеть наукой успешных переговоров. Наша с Феликсом свадьба — это реклама ее учебного заведения. Но случилась незадача. Невесту, к увитой цветами арки, возле которой мается в ожидании жених, обязан вести отец, а у меня его нет. Узнав, что я просто пройду с Феликсом без торжественного шествия под руку с родителем мимо шеренги аплодирующих гостей, Зоя Игнатьевна схватилась за сердце. Но в агентстве «Стрела Амура» живо решили проблему. У Маргариты и Эвелины есть на такой случай несколько актеров, изображающих фальшивых отцов. Мне они посоветовали господина Бухтина. Чтобы эрзац-папаша с блеском исполнил свою роль и не вызвал подозрений у собравшихся, ему следовало пожить несколько дней у меня в доме, узнать доченьку получше. Снявши голову, по волосам не плачут, и я согласилась на пребывание в Ложкине Петра Андреевича. Он угнездился в особняке и за короткий срок ухитрился понравиться всем, кроме меня. Даже Феликс с удовольствием беседует с лицедеем. И вот потрясающее известие. Зоя Игнатьевна и мой фальш-папа решили пожениться. «Я сам растерялся, когда бабушка сегодня объявила о помолвке», — вздохнул Маневин. Я махнула рукой. «Договаривай до конца. Навряд ли что-то поразит меня больше, чем уже услышанное». «Бабушка хочет отложить наше бракосочетание на 2 недели, чтобы успеть купить себе подвенечное платье», — пробормотал Маневин. Я чуть не свалилась со стула. «Зоя Игнатьевна собралась присутствовать на свадьбе внука в образе счастливой невесты?» «Она...» — замямлил Феликс. «В общем, речь идет о парном мероприятии. То есть мы вступим в брак в один день. Такие праздники — большая редкость. В ресторан прикатит все телевидение. Только не нервничай». Я, наконец, выдохнула. Свадьба отложится на 2 недели, а потом 2 пары в ритме кадрили поскачут в ЗАГС. «Скажи хоть что-нибудь», — взмолился Маневин. «Это не моя идея». «Все хорошо», — отмерла я. «Но есть встречное предложение. Мопсы Роза, Киса и собака Афина станут моими подружками. А вот ворона Гектора и кота Фолодю оставим дома. Первый будет ругаться, второй же не умеет себя правильно вести в высоком обществе. Еще, не дай бог, написает Зое Игнатьевне на фату».